Эпилог. Год спустя. Дед Мороз и Снегурочка сидели у себя на даче в креслах-качалках, но не раскачивались. Они даже ноги поджали. Птерки и охли занимали весь пол, словно хохочущий, визжащий и прыгающий на одной ножке ковер. Интересно, сколько их? Главный птерк, наверное, знает. Только как его тут отыщешь? И ты все желания в одиночку выполнил. Ну, не в одиночку. Родители помогли, старшие братья, сестры и всякие фонды. Но если бы не ты, им бы в голову не пришло дарить сегодня подарки. Ну да. Выходит, что на мне все держится. Спасибо, что придумала год назад этот новогодний салют. Эй, ты чего? С люстры не сорвись, Рева! А вдруг дети в них верить перестанут? Вот ужас-то будет! Чего это вдруг? А вдруг? Так, вот что, ты сама в Деда Мороза веришь? А как же не верить? Вот же он! И я верю. Значит, мы тоже можем желание загадать, и оно сбудется. Давай, загадаем! Ох, чтобы в Деда Мороза верили всегда. Давай, ура! Как ты здорово все придумал. Точно сейчас, как загадай. Какой ты умный. Тихо. Надо сосредоточиться как следует. Дед Мороз, на нас все держится.